Императрица подвергала государство свое убыткам и опасности. И за кого? За нацию, для которой она в продолжении стольких лет понапрасну жертвовала величайшим числом людей и денег. За нацию, которая за услуги, благодеяния и бескорыстия платит самую явную неблагодарностью, которая не только вела против нее открытую войну, но еще возбудила против нее неприятеля, опаснейшего для ее государства. Другая сторона дела, наоборот, представляла дружественное содействие трех держав для умиротворения Польши, для решения всех вопросов, которые рано или поздно могли возжечь войну между тою или другою из них и республикою, для сокращения границ последней, чтобы дать ей положение более сообразное с ее конституцией и с интересами ее соседей, наконец, для самого главного, для сохранения мира в этой части Европы. Взвесивши все эти соображения и принявши решение, императрица занялась средствами для приведения его в исполнение.